Наспех связавшись с Малфой Минором, Северус выяснил, что Люциус не только уже в курсе сомнительной находки, но и именно сегодня отбыл к Ноктам для беседы со старейшим представителем их семейства, артефактором Теофастом Ноктом. Не торопясь закончив работу над очередным заказом, Северус еще раз, чтобы точно ничего важного не упустить, расспросил Гарри про находки и отправился к Малфоям, подгадав время так, чтобы Люциус уже наверняка был дома, и ему не пришлось развлекать нарциссу пустой болтовней. В Малфой-миноре, вышедшая встретить гостя, хозяйка повела себя странно. Нарцисса, вопреки опасениям Северуса, не только не завела пустопорожних речей, а наоборот старалась рта лишний раз не открывать, смущенно прятала глаза и, проводив его до кабинета мужа, быстро ретировалась, напоследок пообещав прислать кофе с домовиком. «О, Северус, мой гениальнейший друг!» Стоило с Нейпу перешагнуть порог комнаты, как Люциус, поначалу приветственно склонивший голову, неожиданно уставился на него задорным взглядом, крайне неаристократично хрюкнул и, давясь смехом, с трудом продолжил. «Если мне когда-нибудь придет в голову глупейшая мысль рассориться с тобой, просто напомни мне, кто является твоим воспитанником». Северус с удивлением рассматривал полную довольства рожу, по-другому и не скажешь, своего друга. Яркий румянец на обычно бледных щеках и сверкающие глаза наводили на мысль, что еще до его прихода, смеялся нет, ржал, сиятельный лорд долго и с удовольствием. Поддавшись сомнению, Северус осторожно принюхался. От Малфоя слегка пахло настолько дорогим вином, что напиваться им было бы настоящим кощунством. Да и не имелось у сиятельного лорда такой дурной привычки напиваться. Оставалось предположить, что случилось что-то, о чем сам Северус еще не знал. «Ну-ну, не стоит, Люц, так откровенно льстить», теряясь в догадках, осторожно начал он. «При способностях Гарри любой мог бы. Нет-нет, не преуменьшай своих заслуг. Только тебе хватило бы таланта огранить такой бриллиант, как наш золотой мальчик. Скажу без преувеличений, в чем-то малыш Гарри так же гениален, как и ты. Люц, ты вроде к Ноктам ходил дела обсуждать. Может, объяснишь, какое отношение имеет Гарри?» «Трансфигурация?» — фыркнул Малфой и вдруг оглушительно расхохотался. «Трансфи? Что и во что Гарри трансфигурировал?» «Кошку во!» — лорд сложился едва ли не пополам, не в силах продолжать. «Люц, хорош ржать! Чью кошку? Во что он ее превратил?» «Мак-кошку! Гарри трансфигурировал МакГонагаллу? Что ты несешь? Он не мог! Дай каникулы сейчас!» Видя, что у приятеля от смеха брызнули слезы и к связной речи он совершенно не способен, Северус решил, что настала пора крайних мер и вытащил палочку. «Агуаменти!» Поток холодной воды окатил сиятельного лорда с ног до головы, заставив закашляться. Идеально уложенные волосы повисли слипшимися сосульками, а щегольской костюм превратился в невзрачную мокрую тряпку. «Сволочь ты, Север!» — обиженно проворчал Малфой, выплюнув попавшую в рот прядь платиновых волос. Весь кайф обломал. «Сволочь, сволочь!» — покладисто согласился Снейп. «А теперь четко и по порядку. Что за кошка?» Никаких кошек у Ноктов отродясь не имелось. А если бы имелись, то Гарри животных обычно не обижает. И при чем тут МакГонагалл? Она как сидела в школе, так и сидит. Да и сам Гарри никуда. Твой Поттер превратил нашего дорогого профессора, да, можно сказать, своего рода трансфигурация из преподавателя в незадачливого паяца. Исковавкова. Люц, что ты пил? Это образно. Вроде как метафора. Люц, не зли меня. Я просил внятно и по порядку. Малфой бросил хитрый взгляд на нахмуренные брови друга и вдруг хихикнул. Север, скажи, а ты вообще в курсе, как у твоего приемного дитяти уроки трансфигурации проходят? Домой Северус вернулся на взводе. С одной стороны, хотелось посмотреть на этот цирк и убедиться, что Люциус ничего не преувеличил. С другой стороны, просто руки чесались устроить Поттеру такую профилактическую беседу, чтобы до конца учебы в Хаге ее помнил. Передав через Майка приказ, чтобы Гарри через четверть часа явился к нему, Северус поспешил в кабинет, надеясь за это время хоть сколько-то успокоиться. Можно сказать, что ему это удалось. Во всяком случае, когда мальчик тихо поскребся в двери, дождавшись приглашения, перешагнул порог, оторвать ему уши или превратить в обезьянку уже не хотелось. «Гарри», Северус выбрал самый вкрадчивый тон, на который только был способен, «а не скучно ли тебе в школе на уроках?» Почуяв подвох, Поттер непроизвольно втянул голову в плечи, пытаясь предугадать, куда вывернет этот разговор. «Ну, смотря на каких, а вообще нет, не скучно. Представляешь, Северус, все получилось в точности, как ты и говорил. Когда учишься вместе с другими, это еще интереснее. Я даже свою собственную теорию придумал, и мы ее даже чуток опробовали. Можно я тебе свои записи принесу, и ты мне что-нибудь очень нужное посоветуешь? У тебя же опыты. Под хмурым взглядом Гарри примолк, поняв, тактика отвлечения и лести не сработала. А как там дела с артефактами обстоят? Дядя Люциус вроде к Нактам на консультацию ходил. Как хорошо, что ты об этом вспомнил. Те вот прадеду воспоминания кое-какие в Думасбор слил, да немного перестарался и случайно ваш урок трансфигурации захватил. Ты мне по этому поводу ничего рассказать не желаешь? Отпираться было бесполезно. Какой именно урок тебя случайно слил, Гарри так прекрасно представлял. Ничего особенного там не было. Так, подергал кошку за усы, чтобы не расслаблялась. Если бы знал, что так глупо спалиться, сидел бы тише мыши. Ну что сказать, не повезло. А судя по тому, как Северус щурился, об остальных уроках взрослые тоже узнали. Значит, не повезло вдвойне. Мысленно пообещав себе наградить тебя подзатыльником, Гарри решил сознаться, но перед этим напомнить Северусу, что и его собственное отношение к гриффиндорскому декану далеко от обожания. «Ну ты же сам МакГонагаллу терпеть не можешь, а ты откуда знаешь, что я терпеть не могу Минерву?» Северус взглянул на Гарри с любопытством. Старую кошку он действительно не любил и не только из-за мародеров, но Гарри об этом не рассказывал, стараясь не создавать у мальчика предвзятого отношения. В конце концов его биологические родители своего декана любили и уважали, а ты всегда, когда про нее говоришь, морщишься. Вот и сейчас тоже. А еще раньше, когда про свою учебу рассказывал, у тебя лицо каждый раз становилось такое закрытое, замкнутое. Ага, точно, замкнутое. С такими лицами не говорят про людей, к которым хорошо относятся. И ты, значит, решил заодно и за мое несчастливое детство на кошках профессоре МакГонагалл отыграться? Почему бы и нет, раз повод имеется. Тебя это огорчает? Признаться, что это его ничуть не расстраивает, а даже наоборот, радует, на взгляд Северуса было неправильно. Мальчика и так пытаются втянуть в неприятности, а так он еще и сам себе проблемы создать может. Но и сказать, что Минерве он сочувствует, было бы бессовестной ложью. А Гарри Северус никогда не врал, да не договаривал, сам себе напоминая тем самым Альбуса, но не врал. «Гарри, я хочу, чтобы ты понял, преподавание – нелегкий труд. Поверь, я знаю, о чем говорю. Да-да, ты сам 3 года мелких оболтусов пытался на путь праведный наставить. Истинный. Путь истинный. Да, пытался. Ты представляешь, как трудно хоть чему-то научить тех, кто учиться не хочет. Так в том и дело. Я-то учиться хочу, а она не учит. Точнее учит, но так, что лучше бы не учила. Ты вообще наш учебник открывал? Минерва и у меня трансфигурацию преподавала, так что не только открывал. Можешь не сомневаться, за последние 20 лет он ничуть не изменился. Ну тогда ты понимаешь, о чем я. Вот тебе хоть что-то из ее занятий в жизни пригодилось. Уже понимая, что этот спор проиграл, Северус устало покачал головой, и Гарри вдохновился еще больше. Почему нельзя учить полезному? Вот мы с Блейзом пошли за ингредиентами, а у него и ножа нормального нет, только учебный. Почему не рассказать нам, как превратить ветку в нож? Уж, наверное, это полезнее, чем сделать пуговицу из жука. Пошли, мужчина поднялся из кресла и потянул Поттера за руку. Куда? В кабинет. Сольем воспоминания в Думасбор. Посмотрю, что ты там на уроках такого творишь, что Люца до нервного припадка довел. И кстати, пока я буду на твои подвиги любоваться, придумай достойное объяснение. Куда и зачем вы с Забини ходили? К тому моменту, когда Северус покинул Думасбор, его удивляло уже только одно. Как Люциус после такого зрелища вообще был способен разговаривать? Северус ни за что не признался бы в этом, но после всего увиденного в воспоминаниях, его грело странное осознание тепла и благодарности Гарри. И пусть это было мелочно и недостойно, но любуясь на неудачи МакГонагалл, он чувствовал себя отмщенным. Минерва никогда его не любила, ни учеником, ни преподавателем. В дни детства она могла облегчить ему жизнь, приструнив своих любимчиков. Во время совместной работы могла донести до своих подопечных, что к преподавателю, даже если он крайне молод, следует проявлять соответствующее его званию уважение. Могла, но не захотела. Теперь единственная причина, по которой он постарается призвать Гарри к порядку, это нежелание, чтобы сам Гарри нажил себе ненужных проблем. Кстати, раз уж он начал разбор полетов, от стремления заодно разобраться и с другими вопросами, пришлось отказаться. Буквально ворвавшийся в комнату Майк горел страстным желанием немедленно узнать, что интересного смог поведать старик-артефактор и чем это сможет им помочь в будущем в борьбе с директором. Гарри, очень четко уловивший желание с ней по сегодня же расставить все точки над «и», вздохнул с облегчением и быстренько сбежал, малодушно надеясь, что еще хоть ненадолго удастся оттянуть давно ожидаемую головомойку. Его надежды оправдались. Северус успокоился, переключился, а потом все взрослые так увлеклись подготовкой к Новому году и обсуждениями, что, где и с какой целью распихано по школе, что вправление мозгов за устроенные в Хаге безобразия можно было пока не ожидать. Новый год у Малфоев прошел как всегда весело. Дадли был ужасно рад встрече со старыми друзьями и знакомству с Блейзом. С Забини он вообще на удивление быстро нашел общий язык, настолько, что был приглашен в гости вместе с Гарри. С исполнением обязательной части программы, то есть отправкой Гарри в гости к Блейзу, решили не затягивать. Так или иначе, но провести там какое-то время, хотя бы формально выполняя условия приглашения, в любом случае пришлось бы. Так зачем откладывать до последнего? Петуния, бывшая полностью в курсе неосуществленных матримониальных планов миссис Забини и ее стычки с Сильвией, долго упрямилась, сильно переживала, но в конце концов отпустила обоих мальчишек и была совершенно счастлива, когда убедилась, что нервничала она совершенно напрасно. Время в гостях мальчики провели отлично. Даже Дадли, которого зельеварение никогда особо не привлекало, был очарован творившимся в лаборатории волшебством. В качестве благодарности за предоставленное алиби и ответной любезности, Северус пригласил Блейза вместе с матерью поучаствовать в экспериментах с шерстью Цербера. Вопреки смутным опасениям Гарри, что совместная работа Северуса, Сильвии и миссис Забини, несмотря на присутствие детей, может обернуться какой-нибудь гадостью, устроенной одной из женщин, ничего не случилось. Сильвия и Иштар фыркали, хмурили изящно изогнутые брови, бросали друг на друга далекие от дружелюбия взгляды, но работали на удивление слаженно, будто с лету улавливая мысли друг друга. Конечный результат, судя по всему, устроил всех настолько, что опыт совместной работы решили повторить, но уже без детей. Правда, Сильвия настояла, чтобы в следующий раз был приглашен еще и декан Роули, аргументируя это тем, что вообще-то аргументов было много и, если свести их до минимума, то получалось, что так она хотела выразить Роули свою благодарность за помощь Гарри. Это была озвученная официальная версия. То, чего никто так и не произнес, но что было очевидно для всех, даже для мальчишек, Сильвия ревновала и желала, чтобы Иштар тратила свое бесценное внимание не на ее мужа, а на слизеринского декана, с которым прекрасно проводила время на новогоднем вечере у Малфоев. С воплощением этого замысла также затягивать не стали. Роули мог беспрепятственно покинуть школу на целый день, только пока длились каникулы. Глядя на то, насколько довольными друг другом и самими собой взрослые вышли из лаборатории к ужину, и как поспешно они вернулись обратно, едва с едой было покончено, ребята пришли к выводу, что все четверо отлично сработались. Еще одним из незабываемых событий этих каникул стал визит к обживающим окраину Хаксмида питомцам. Поскольку Гарри настаивал, что несправедливо лишать друзей такого развлечения, в зоопарк отправились все вместе, прихватив с собой не только Малфоев и Забини, но и Ноттов, Гейлов и Крэббов. От Мантикора и Цербера, которого, по сути, видели впервые, ребята пришли в полный восторг. На тролля все успели насмотреться еще в школе, и он не произвел особого впечатления ни на кого, кроме Дадли. А вот Акромантул, недомерок, сброшенный на гриффиндорский стол, теперь воспринимался жалкой пародией по сравнению с притаившимся в ветвях раскидистого дуба чудовищем. Похоже, Снейп не мелочился и, воспользовавшись условиями договора с министерством, выбрал себе одну из самых крупных особей. Гарри отчетливо клацнул зубами от страха, когда во всей красе увидел того, с кем ему посчастливилось избежать встречи в ночном лесу, и втянул голову в плечи, перехватив ехидно-насмешливый взгляд Северуса. Видимо, тот специально предоставил ему возможность хорошенько рассмотреть многолапого монстра и подумать, стоил ли шанс насолить леснику и директору того, чтобы быть сожранным. Глядя на кошмарную тушу, Гарри проклинал тот момент, когда решился пойти в лес за Хагридом. Обещал себе, что больше никогда в жизни не совершит ничего подобного и с беспокойством ожидал выволочки от Северуса. В том, что отсрочек больше не будет, Гарри ни капли не сомневался. Пока все с большей или меньшей долей страха и восхищения рассматривали питомцев, Майк успел наведаться в Три метлы. Если где и можно было разжиться самыми свежими сплетнями, так это там. Уже через час он вернулся с интересными новостями. Оказывается, директор даже на каникулах не желал сидеть сложа руки и исподволь пытался настроить жителей Хаксмида против новых соседей, впрочем, безуспешно. Поскольку выволочки за свои художества в школе Гарри не получил даже после возвращения из зоопарка, то теперь он справедливо подозревал, что Северус выжидает подходящего момента, чтобы внушение вышло наиболее эффектным и эффективным. Вечером, устав от ожидания, он сам отправился к Снейпу на расправу. Едва перешагнув порог библиотеки, в которой Северус удобно расположился, пристроив на коленях толстенный фолиант по чарам, Гарри наткнулся на насмешливый взгляд прищуренных черных глаз. «Ну что, дозрел?» Гарри, втянув голову в плечи, кивнул, мысленно признавая, что Северус знает его, как облупленного, и пытаться изворачиваться занятие совершенно бесполезное. «Я так понимаю, сыграло чувство вины. Совесть-то нечиста. Да, Гарри, и тролль, и акроманту ведь твои проделки. Я прав, ругаться будешь, а смысл от того, что я тебе скажу, что так поступать было нельзя, сделанное все равно уже не изменится. И то, что вы с друзьями могли погибнуть, а мы потом винили бы себя в вашей смерти, ты тоже знаешь, но это все равно ни на что не повлияло, не так ли?» От интонаций, с которой это было сказано, Гарри вдруг стало невыносимо стыдно и тошно. Уж лучше бы Северус на него накричал, чем вот так вот. Словно он страшно разочарованный в самом деле считает, что Гарри наплевать на близких людей и его совершенно не волнует, что все будут ужасно переживать, если с ним что-то случится. То, что раньше казалось очень хитрой и забавной местью директору, вдруг представилось невообразимым свинством по отношению к родным. Мальчик вспомнил увиденного сегодня акромантула и теперь уже осознал, что тогда в лесу спасло его только чудо. А ведь если бы он погиб, то тетя Петти и Сильва все глаза бы выплакали, и Майк перестал бы быть таким жизнерадостным. А уж Северус и Дадли. Почему-то Гарри был уверен, что они переживали бы его смерть тяжелее всех. От таких мыслей у Гарри на глаза навернулись слезы. «Нет, Северус, я не хотел, чтобы вы переживали. Особенно ты, Эйдат, и я не умер бы. Мы с ребятами все-все рассчитали. Ну, почти все. И ничего такого я больше делать не буду. Знаешь, как я испугался, когда мы акромантула чуть не потеряли. Догадываюсь. Ага, страшно было ужасно. И насчет вины ты, наверное, прав. Я вот подумал, тяжело со мною, наверное, из-за того, что я такой непослушный. Непослушный. Это ты явно поскромничал». Услышав, как Гарри расстроенно засопел, Северус обнял его за плечи и улыбнулся. «Ну не пыхти. Мы все тебя любим таким, какой ты есть, но размах твоих последних шуточек, честно говоря, несколько пугает. Я правда больше не буду. Ну, в смысле, с разными страшенными тварями связываться не буду. Но директору насру сколько смогу, Гарри. Ну хорошо, не насру, а нагажу. И нагажу тоже хорошо, от души. Гарри, прошу тебя, не лезь к Альбусу. А я к нему и не лезу, это он ко мне все подкатиться пытается. Ну все, все, я все понял. Я буду гадить аккуратненько, маленькими порциями и исключительно так, чтобы не подставиться. Выпарю. Ну, если выпаришь, то переживу. Сам же говоришь, что любой опыт ценен, а негативный особенно. Увидев, что мужчина нахмурился, Гарри понял, что его занесло не туда и тут же состроил щенячьи глазки. «Северус, ну не сердись. Я правда стараюсь с директором не связываться, а оно само как-то получается. Вот если бы он ко мне не цеплялся, он будет цепляться. Я знаю, понимая, что Северус по-настоящему сердит на него». Гарри пересел на подлокотник его кресла и принялся перебирать длинные шелковистые волосы так, как часто делал это в детстве. «Северус, я стараюсь, правда. Я учиться хочу, а не с директором воевать». Свежо предание, несмотря на сердитое фырканье, раздражение в голосе убавилось. «Ну честное слово, но там же учиться невозможно. И вообще, я хотел вам одну штуку предложить, но так боялся, что ты меня ругать будешь, что совсем об этом позабыл». Поймав недоверчивый взгляд, Гарри как можно лучезарнее улыбнулся. «Мне Нев, ну Невилл Лонгботтом рассказал, как можно настоящие волшебные дубы вырастить, такие как у кельтов были. Я уже и желудями запасся, а давай их у нас посадим. На таких дубах лукотрусы почти наверняка поселятся, и ингредиенты с них для зелий намного качественнее. Посадим, а?» Глядя на воспитанника, Северус только вздохнул. Все хитрости Гарри он видел насквозь и сам был виноват в том, что вырастил стопроцентного слизеринца, но отказывать маленькой заразе он так и не научился. Глава 26. Дни в кругу семьи летели с какой-то головокружительной скоростью, и Гарри с Дадли только удрученно вздыхали, осознавая, что совсем скоро им придется вновь разъехаться по своим школам. Дадли не уставал жаловаться брату, как оказывается невероятно скучно жить в обычной школе, где нет места никакому, даже самому маленькому чуду. Но больше всего его расстраивала невозможность хотя бы поговорить с кем-нибудь на тему привычного с детства волшебства, без опасений прослыть чокнутым. Гарри в ответ совершенно искренне уверял, что с удовольствием бы поменялся с ним местами, лишь бы не возвращаться в замок, в котором 142 сумасшедшие лестницы с ловушками. Вместо центрального отопления камин и грелка в постели. Вместо почтальонов совы, норовящие заодно с письмом уронить в тарелку несколько перьев или чего похуже, и еще куча совершенно идиотских, неудобных и попросту опасных вещей. И над всем этим сумасшествием царит не менее безумный директор. Дадли на такое утешение сочувственно кивал головой и принимался фантазировать о все новых и новых каверзах, благодаря которым можно было бы отыграться на Дамблдоре за все гадости, которые он устраивал Гарри в последние месяцы. До конца каникул оставалось всего ничего, когда Дамблдор вновь умудрился переключить внимание семьи Гарри на себя. Утром за завтраком все обсуждали планы на пасхальные каникулы. Идеи сыпались одна за другой и варьировались от предложения отправиться всем вместе в Мексику изучать пирамиды Теотиуакана, до остаться дома и посвятить время планировке сада, а заодно и подобрать место под те самые кельтские дубы, про которые с таким энтузиазмом рассказывал Гарри. На прибытие почты почти никто не обратил внимания, только Майк потянулся избавить сову от ноши и, почти машинально развернув новый выпуск ежедневного пророка, заскользил глазами по строчкам. «Нет, вы только взгляните на этого клопа бородатого!» Возмущенно взмахнул он газетой. Через пару минут Майк вздохнула Петуния, но корить мужа за плохой пример детям не стала, впившись глазами в страницу. С крупной колдографией читателям снисходительно улыбался Дамблдор. Ниже расположилась огромная статья. «Майк, нам тоже...» Сильвия протянула руку и тут же получила две копии так взволновавшей его газеты. Отдав один экземпляр Северусу, она погрузилась в чтение. Кстати, Снейп, отставив кофе, повнимательнее вгляделся в снимок. Борода у этого клопа вроде как поредела. Преждевременная линька, тут же развеселился Майкл. Или Титус не в курсе всех подробностей того милого происшествия. Предположение имело успех и все рассмеялись, вспоминая, как Роули развлекал гостей Малфой Минора рассказом о злоключениях Дамблдора. Директор Блэк, не имея слушателей в Блэк-хаусе, щедро поделился информацией со слизеринским деканом, и Нарциссе оставалось только кусать губы от зависти, что не она первая узнала о директорском конфузе и сама не украсила вечер такой забавной историей. Гарри, уплетающий оладьи, принял самый невинный вид и поспешил сосредоточить внимание на абрикосовом сиропе. Все, что угодно, лишь бы не встретиться с Северусом взглядом. Выходка с клеем была едва ли не единственной, что все еще оставалось для Снейпа тайной, и нарваться на еще один неприятный разговор Гарри не желал. Преувеличенно тщательно размазывая сироп по оладьям, он так и не заметил, что внимательного взгляда от своего воспитателя все же удостоился. Северус, давно уже сопоставивший директорские мытарства с тем, что Гарри вдруг потребовалось пополнить свои запасы суперклея, только усмехнулся. Все-таки хоть мальчик умен не по годам, а осторожности и изворотливости ему еще учиться и учиться. Ну да ладно, не пойман, не вор. Главное, Альбус так и не понял, благодаря кому на него проблемы свалились, а остальное – дело десятое. К тому же, оставалась у Северуса надежда, что после беседы Гарри будет вести себя осторожнее и зря рисковать не станет. Успокоившись, все погрузились в чтение, и дальше слышались только шуршание страницы и недовольные возгласы. «Ну нет, вот козел, ты глянь, как вывернулся паскуда. Ну, что там?» Голос Петунии, так и не пожелавший взять газету, прозвучал напряженно. Альбуса нахваливают. Рассказывают о его щедром даре больницы Святого Мунга. Северус скривился, словно надкусил лимон. Помнишь осеннюю историю с дьявольскими силками? Ну вот, он решил извлечь из этого пользу. Вроде как получается, раз из ингредиента зелья наварили, то и лекарствами больница ему обязана. А вот еще, Сильвия отчеркнула ногтем одну из нижних строк, средства, вырученные за продажу излишков растения, пошли на закупку восстанавливающих артефактов. Полагаю, за это тоже хвалит старого козла, глаза Петунии гневно сверкнули. Петти, ну ты же не ожидала, что он упустит хоть малейший шанс восстановить свою пострадавшую репутацию. Не ожидала, но и то, что он из собственной неудачи сумеет извлечь столько выгоды, тоже, знаешь ли, как то, ничего. Заботами Гарри и его друзей полностью репутацию Альбусу восстановить уже не удастся. А это для него главное, хмыкнул Майк и подмигнул расплывшимся в горделивых улыбках мальчишкам. Нью де Пута, 19, дословно с испанского шлюхин сын. По смыслу больше всего соответствует нашему, сукин сын. Все хихикнули и дружно сделали вид, что злого шипения Сильвии не расслышали. А этого паразита, вообще, можно хоть как-то утопить, чтобы он обратно не выплыл. Можно. Мы уже не первый год над этим работаем и обязательно справимся. Северус одним большим глотком допил остывший кофе. Все, я в лабораторию. Сильва, Питти, сделайте одолжение, договоритесь о встрече с Малфоями и Ноктами. Нужно же нам выяснить, действительно ли все так радужно, как написано. А то вдруг артефакты существуют только на бумаге, а мы и не в курсе. И, кстати, со стариком Теофастом неплохо было бы поговорить. Жаль, конечно, что в прошлый раз он мало чем смог помочь, но может сейчас что-то стоящее посоветует. Предыдущий разговор с прадедом Тиа и в самом деле возложенных на него ожиданий не оправдал. Воспоминания правнука он просмотрел очень внимательно, но, как и любой уважающий себя специалист, не исследовавший предмет лично, заключений давать не стал, только выводами поделился. Да, замеченные мальчиками предметы со стопроцентной вероятностью являлись, если и не артефактами, то их убедительной имитацией. И нет, прямой угрозы жизни или здоровью они не несли, да и вообще не факт, что находились в рабочем состоянии. Если судить по некоторым отличительным чертам и видимым на внешней поверхности символам, один из них служил чем-то вроде шпиона, а второй мотивировал на определенные действия, вот и все. Большего Теофаст Нот при всем желании выяснить не мог. Ну, если только еще то, что находились эти предметы на своих местах уже очень давно. Посовещавшись всей компанией, решили запретить мальчишкам даже близко к этим сомнительным сокровищам подходить, а в остальном оставить пока все как есть. Ну, висели эти артефакты по углам не один год, и еще повисят, пока не удастся удобный предлог для более детального осмотра отыскать. А если вот так, с наскока полезть, кто его знает, чем все обернется? Вдруг сами Дамблдору дадут повод новых проблем избежать? Со сведениями, почерпнутыми из статьи, разобрались быстро. Информация о бонусах, полученных Мунга от дармовых дьявольских силков, оказалась правдивой, но только отчасти. Зелий действительно заготовили качественных и с избытком, а вот с закупленными артефактами все обстояло не так гладко. Да, их и в самом деле приобрели, но далеко не такие уникальные и в куда меньшем количестве, чем заявлялось в статье. Старику Теофасту даже напрягаться не пришлось. Подергал малость давних знакомых, и ему не только всю информацию о том, чем склады Мунга пополнились, на блюдечке преподнесли, но и образцы закупленного прислали. Вот тут уж он не пожалел сил и времени составить полное описание и заключение. Впрочем, эту информацию решили пока придержать для себя, в надежде найти ей применение в будущем. Люциус, страшно разозлившийся, что из-за праздников прошляпил директорскую аферу, клятвенно пообещал, что впредь приложит все силы, чтобы ничего подобного в пророке больше не появилось, а заодно и выяснил, чьими стараниями столь неподходящая статья появилась в газете. Джек Хельфи упрямился недолго и под гарантией, что на него не бросит даже тени подозрения, сдал Дамблдора с потрохами. Рассказал и откуда тот про прибыль, полученную больницей, узнал, и как на встрече настаивал, и как уже готовую, лично написанную статью принес. Умолчал только о том, чем директор ему так хвост прищемить сумел, что отказать в просьбе не получилось. Ссориться с родственником главного редактора, коим Хельфи и являлся, Люциусу было не с руки, и расстались они вполне довольные друг другом, условившись, что если директору снова приспичит что-то опубликовать, то Малфой об этом первый узнает. Уже прощаясь, мистер Хельфи намекнул, что с удовольствием пропихнет в печать какое-нибудь громкое разоблачение и поинтересовался, не нужно ли организовать лорду Малфою встречу с Ритой Скитер. Конечно же, Люциус не отказался. Подтолкнуть самую одиозную писаку волшебного мира к журналистскому расследованию стало мыслью не новой, но перспективной. Еще одной причиной, заставившей озаботиться директорскими делами, стала принесенная Титусом новость. Дамблдор, не иначе как поганок объевшись, потребовал у него включить в программу первого курса лекцию о Стятите. Камень с древнейших времен, ценящийся за свои волшебные свойства, и в самом деле часто использовался в зельеварении, вот только входил он исключительно в состав высших зелий, и изучать его ранее седьмого курса, а то и вовсе Академии зельеваров, смысла не имело. Вывод из всего этого напрашивался только один. Дамблдор снова что-то задумал. Иштар Забини, удобно устроившись на козетке в гостиной, рассеянно скользила глазами по строчкам. Под большущим колдофатом хогвартского директора расположилась не менее внушительных размеров статья, прочитанная ею уже дважды. Теперь же взгляд выхватывал отдельные слова и фразы, подхлестывая мыслительный процесс и понуждая делать далеко идущие выводы. Директор оказался не промах, хотя ожидать иного, честно говоря, было бы наивно. С газетного листа щедро лились похвалы. Автор статьи, не скупясь, восторгался великодушием и бескорыстностью Дамблдора, норовя буквально в каждую фразу втиснуть посыл о преклонении перед светочем волшебного мира. И это было интересно. С тех пор, как сын вернулся на каникулы, сведения Иштара о подковерной борьбе в волшебном мире Англии существенно пополнились. Блис рос хорошим мальчиком, для которого на первом месте всегда стояла семья, то есть его мать. Так что неудивительно, что если и не все, то многие события, произошедшие в Хогвартсе за последние месяцы, не остались для нее тайной. В том числе и история с конфискацией дьявольских силков, которая теперь успешно выдавалась за добровольное пожертвование. Иштар задумчиво прищурилась, прикидывая, сколько и каких выгод можно будет извлечь из этой информации, если суметь правильно разыграть свои козыри. Очевидно же, что ни Снейп, ни Малфой вовсе не обрадуются столь наглым попыткам Дамблдора возложить на себя очередной лавровый венок. Сейчас следовало раз и навсегда решить, чью сторону стоит принять. С Дамблдором Иштар встречалась в начале лета и была абсолютно уверена, что это та лошадь, на которую ставить не стоит. А вот Малфой, Снейп и их друзья. Приглашение встретить Новый год в Малфой-Миноре самолюбию Иштар польстило. Конечно, она понимала, что все дело в сыне. Если бы не он, то ни о каком рауте в кругу избранных и речи не шло бы. Но было то, что было. У Близа появились друзья, которые хотели видеть его на празднике, а у друзей имелись родители, не решившиеся поступиться правилами хорошего тона. Разумеется, приглашение она приняла, хотя размышления о предстоящем празднике и вызывали не самые приятные мысли. Поводов для беспокойства на самом деле имелось множество, но главным стали ее собственная своеобразная репутация и, как не стыдно было себе в этом признаться, та самая милая и улыбчивая сеньора Касаверди, которая явилась за Гарри на платформу 9. Правда, подозрение в том, что встреча с сеньоритой Касаверди была ничем иным, как насмешкой над самой Иштар, развеял Блейз. За месяцы знакомства с Поттером, он узнал о семье своего друга достаточно, чтобы уверенно заявлять, без риска вызвать ненужные вопросы, на Кингс-Кросс смогла появиться только Сильвия. Это успокаивало. Во всяком случае, самолюбие Иштар больше не чувствовала себя пострадавшим, и в гости к Малфоям она отправилась в куда более приподнятом настроении, чем сама ожидала. Празднество превзошло все ее чаяния. И дело было не в грандиозности и размахе, без этого как раз Малфои обошлись с легкостью. Вместо великосветского раута она попала на вечеринку близких друзей. Праздник, на который чужих не приглашают. Она была чужой, но для нее сделали исключение и приняли, как свою. Даже стервозная Сильвия не предприняла ни единой попытки уколоть ее или как-то еще испортить праздник. Особенно приятно удивило Иштар знакомство с деканом Слизерина, также приглашенным на эту вечеринку избранных. Профессор Роули произвел впечатление человека умного и несомненно интересного, умеющего промолчать тогда, когда это необходимо, и не сказать лишнего, раз уж говорить все же пришлось. Он превосходно разбирался в зельях и смотрел на нее, не скрывая восхищения. К восторженным взглядам Иштар давным-давно привыкла, но такое внимание именно от этого мужчины почему-то особенно льстило. А еще больше ее подкупило то, что недавно награжденный орденом Мерлина Роули не стал интересничать, набивая себе цену, а легко и с юмором рассказал ей о своей истинной роли в победе над Акромантулом. Иштар, отлично понимавшая, что подобные подробности не для чужих ушей, его признание оценила, так же как и то, что он помог ей окончательно почувствовать себя своей на этом празднике жизни. Впрочем, все собравшиеся на этой вечеринке были с ней дружелюбны и приветливы, а самое главное, Их расположение не было наигранным. Вообще, вопреки сложившемуся об англичанах мнению, родители друзей Блейза оказались людьми не только интересными, но и общительными. Можно было сказать, что вечер прошел изумительно, если бы не легкое гнетущее чувство, время от времени отдававшееся внутри нервозностью и неудовлетворенностью. Весь вечер Иштар списывала эти неприятные ощущения на счастливый вид несостоявшегося жениха и самодовольные улыбки его тайной жены, и только на следующий день поняла, ни Северус, ни Сильвия были не виноваты. Ее просто глодала зависть ко всем этим людям, людям, у которых есть нечто большее, чем солидный счет в банке. Крепкая семья, надежные друзья и дом, в который хочется возвращаться, вот то, что было у них всех и чего никогда не имела она. Посомневавшись немного, Иштар пригласила в гости не только Гарри Поттера, который и так должен был погостить у нее, но и его брата. Мальчик был сквибом, но Блейз быстро нашел с ним общий язык и остался очень доволен новым знакомством. Время мальчишки провели отлично, а саму Иштар ожидал сюрприз. В качестве ответной любезности, Снейп пригласил ее с сыном поучаствовать в экспериментах. За приглашением, сделанным из благодарности, последовало приглашение, вызванное интересом. Да, не скрывая самодовольства, Иштар признавалась самой себе, что она великолепной зельевар и сумела произвести самое лучшее впечатление. Как бы там ни было, но результат совместной работы вышел превосходным. Но главное, она убедилась, Снейп ей необходим. Пусть он не будет ее мужем, это мелочь, без которой можно обойтись. Найти мужа как раз не проблема, а вот отыскать другого гения, которому по силам модифицировать и поставить на поток несколько уникальных фамильных рецептов и при этом не присвоить себе все лавры, это действительно сложно. Ради сотрудничества с таким специалистом она согласна была даже наладить отношения с Сильвией, к слову тоже оказавшейся превосходным специалистом, и смириться с общением с ней не только в жизни, но и в лаборатории. Оставалось придумать, чем заинтересовать эту парочку и как доказать свою полезность всем остальным. Да, с остальными тоже хотелось продолжить отношения, влиться в их компанию, стать по-настоящему своей. И вот теперь эта статья. Перебрав в уме наиболее смелые и интересные варианты, Иштар торжествующе улыбнулась. У нее появилась великолепная идея, а главное, были все возможности воплотить ее в жизнь. И обширные связи, оставленные в наследство покойными мужьями, играли в ее планах не последнюю роль. Волшебный мир Англии был достаточно обособлен. К тому же, после выкрутасов того, кого в Англии было принято величать не иначе, чем тот, кого нельзя называть, англичан представители других стран сторонились, а вот она могла через многочисленных знакомых в разных странах и ДМКМ донести подробности особенностей управления школой Дамблдором. Тем самым Дамблдором, которого в Международной конфедерации магов многие на дух не переносили. Оставалось только не упустить свой шанс, и Иштар пообещала себе, что не упустит. Последний день каникул выдался для Альбуса Дамблдора настолько хлопотным, что он даже не пошел на ужин, стремясь поскорее покончить с делами. И вот теперь он сидел в своем любимом кресле, обдумывая, не упустил ли из виду какой-нибудь мелочи и подводя итоги проделанной работы. Да, за не такие уж и длинные рождественские каникулы сделать удалось очень и очень многое. И главным успехом стало то, что, опубликованная в «Пророке», хвалебная статья возымела действие и принесла куда больше дивидендов, чем виделось даже в самых смелых мечтах. Первыми спохватились подхалимы, несколько охладевшие к Альбусу за последние месяцы. Кто-то поспешил прислать запоздалые поздравления с Рождеством, не позабыв заодно уверить в своем почтении и преданности, кто-то принялся петь ему дифирамбы, напоминая обывателям о прежних заслугах, и это дало свой результат. Косые взгляды и шепотки в Визингомате утихли, и общий настрой сменился на более благожелательный. А уж после рассмотрения нескольких спорных дел, в которых он, Альбус, выступил гуманистом и миротворцем, призывающим дать каждому оступившемуся второй шанс. Оступившимися в этой стране, как точно знал Альбус, были все поголовно, потому и намеки его восприняли на свой счет. Ну, в самом деле, кому не захочется подстраховаться на случай собственных будущих неприятностей? Еще лучше вышло с выступлением в МКМ, в которой Альбус произнес пламенную речь в защиту Макглов. Не поскупился на преувеличенное описание значимости самой конфедерации и успехов, которых она успела достигнуть под его руководством. И уже под занавес своего выступления всколыхнул это болото крайне неожиданной идеей. предложил силами конфедерации устроить маглам маленькое чудо к будущему Рождеству, создать иллюзию северного сияния и накрыть ею большую часть северного полушария, примерно так до Греции. После этого сонное заседание превратилось в бурлящий котел. Кто-то высказывался за, кто-то против, кто-то утверждал, что подобная акция невозможна даже в теории. В итоге от реализации предложения отказались, но на обратное Альбус в общем-то и не рассчитывал. Главное, что при любом исходе он был в выигрыше. Продемонстрировал свою толерантность к магловским обезьянам, по недоразумению, именуемым простыми людьми. А вот если бы каким-то чудом идиоты из конфедерации на подарочек все же согласились, Альбус, не позабывший, чего ему стоило близкое знакомство с магловскими изобретениями, злорадно ухмыльнулся. Вот если бы удалось воплотить задумку в жизнь, какой бы переполох начался. Главы всех государств северного полушария на ушах бы стояли, пытаясь объяснить своему электорату такую аномалию. Ну ничего, еще не вечер. До следующего Рождества целый год в запасе, может еще и удастся воплотить задумку в жизнь, или что-нибудь другое придумается. Заказать у скряг гоблинов новые колокольчики и зачарованное стекло для очков стало для Альбуса трудным решением. Гоблинская работа стоила неимоверно дорого, но и уничтожить ее было практически невозможно, так что пришлось раскошелиться. Двойной заказ влетел в кругленькую сумму, но выбрать что-то одно Альбус не смог. Его любимые колокольчики хоть и относились к разряду простеньких артефактов, значение для него лично имели огромное. Они не только заставляли собеседника прислушиваться к его словам, но и обеспечивали душевный комфорт своему владельцу, а сейчас Альбус нуждался в этом как никогда прежде. Необходимость изготовления новых очков даже не обсуждалась. От такого подспорья в ментальных практиках отказаться было попросту невозможно. На гоблинскую оправу, взамен той, что испортила Молли, денег уже не хватило, а вот на стекло вполне, и Альбус решил не скупиться. В любом случае, такое решение все намного упростило. Беркли, мастер-артефактор из побочной ветви рода Берг, попытался было отказаться от заказа, но узнав, что стекло изготовит гоблины, взяться за работу в конце концов согласился. Правда, дело было не только в стекле, но в легчайшем намеке, что ассортимент лавки Барджины Берг сможет серьезно пострадать, но это уже мелочи. Все та же благословенная статья не дала мастеру усомниться, что влияние Альбуса восстанавливается, и от Беркли он ушел, получив твердое обещание, что к началу следующего учебного года очки будут готовы. Долго, конечно, но все лучше, чем несколько лет своей очереди ждать или к континентальным специалистам обращаться. Эти сволочи англичан не любят и дерут с них втридорога, а это нынче Альбусу не по карману. Нет, что ни говори, а время каникул он потратил с умом и огромной пользой. Даже, кажется, источник некоторых из постигших его неприятностей и нелестных слухов отыскать удалось. Джереми Санс, определенно это был он. Начальник АБГЗАС не простил Альбусу подмоченной репутации своего отдела и вне всяких сомнений решил отомстить самым подлым способом, испоганив репутацию. Санса Альбус, мягко говоря, не любил, и нелюбовь эта была вполне взаимной. Один из его бывших учеников, умный, хитрый, расчетливый, за свои почти 70 лет он так и не дал ни единого шанса собрать на себя хоть сколько-нибудь серьезный компромат. Было, конечно, кое-что, но так по мелочи. Вот и попойку с главой Аврората в то время, когда Хогвартс отчаянно нуждался в помощи, можно было бы внести в список прегрешений, но это опять-таки мелочь. Напиваться в нерабочее время законом не запрещено, да и то, что школа именно в этот момент окажется в опасности, предугадать никто не мог. Вот это-то несчастливое стечение обстоятельств и навело Альбуса на интересные мысли. Как-то слишком уж удачно у его врагов все сложилось. Разнервничавшись, Альбус даже засомневался, не стоит ли от затеи с драконом и вовсе отказаться, но панике не поддался и от планов решил не отступать. И так слишком много за последние месяцы было их разрушено, планов этих. Хорошенько все еще раз обдумав, Альбус решил, что на самом деле риск невелик. Еще даже месяца не прошло, как закончилась очередная проверка. Специалисты из АБГЗАС облазили всю школу от крыши до фундамента в поисках не только акромантула, но и любых маломальски опасных существ. Так что даже если вдруг вопреки ожиданиям появится какая-то сплетня, ее никто из взрослых просто-напросто всерьез не воспримет. Все неприятности с троллем и прочими, хоть Альбусу и не хотелось этого признавать, были результатом его ошибок в планировании. Цербера он практически сам выдал, пытаясь усилить интерес к запретному коридору. Про тролля банально забыл, отвлекшись на решение более важных задач. А вот с приблудным акромантулом и в самом деле чрезвычайно не повезло. Хотя, если не врать самому себе, то оставалось только удивляться, что подобного не случилось раньше. Но с драконом он больше не пустит ситуацию на самотек. Все пройдет как нужно. Какая все-таки удача, что доставка яйца так сильно задержалась. Ведь если бы во время проверки в школе нашли еще и дракона, усидеть в директорском кресле ни за что не удалось бы. Афера с драконьим яйцом прошла как по маслу. Забрать яйцо у контрабандистов было не так уж и сложно. Отправить Хагрида бухать в кабаке – тоже. А вот дальше. Подставляться в планы Альбуса не входило. Пришлось, как и в случае с Цербером, разыгрывать спектакль. Мантия с глубоким капюшоном. Ужасный акцент и, конечно же, попойка вперемешку с задушевным разговором и игрой в кости. Перепить Хагрида оказалось делом нелегким и, если бы не зелья, валяться Альбусу под столом, пьяно храпя до самого рассвета. Но зелья были, так же как и зачарованные кости. Болван Хагрид подвоха так и не заподозрил, и уже через 2 часа Альбус с легким сердцем вернулся в свой кабинет, планируя, как завтра же уличить своего лесника в нарушении закона. Дальше все получилось в точном соответствии с расчетами. Пойманный с поличным полувеликан выл и стенал, рассказывая, что иметь дракона было мечтой его детства. Альбус мольбам внял, яйцо отнимать не стал. Больше того, снисходительно пообещал свое покровительство в обмен на безоговорочное повиновение. Не то чтобы Хагрид когда-то пытался ему перечить или ослушаться, но радость от обретения дракона могла не лучшим образом сказаться на его и без того скудном интеллекте, так что пришлось подстраховаться. И вот теперь Хагрид, не жалея дров, топил свою печь и скупал в кабаках Хаксмида крепкий алкоголь и цыплят, а сам Альбус с нетерпением ждал, когда же Поттер вернется в школу. Единственное, с чем дело не заладилось, так это с дискредитацией малфоевских питомцев. Жители Хаксмида почему-то наотрез отказывались их воспринимать как угрозу своей безопасности. Ну ничего, не все сразу. Времени впереди еще много, а вода, как известно, камень точит. Уверенность, обретенная благодаря бурной, а главное успешной деятельности, которую он развил в последние дни, настраивала на мажорный лад. Вновь почувствовав, что фортуна ему благоволит, Альбус воспрянул духом и чувствовал себя так, словно обрел крылья, способные вознести его над всем миром. Еще недавно казавшиеся таким сложными проблемы с Поттером, вдруг представились едва ли не пустяком. Слизеринцы, если случится утечка информации, не поверят в философский камень, да и не надо. Не важно средство, важна цель. Что может быть проще, чем заменить камень на например, свиток или манускрипт? Правда, подобные вещи не так удобно прятать. А, собственно, прятать-то уже и не нужно. От полосы препятствий ничего не осталось, Кверрел в Мунга, и исполнять первоначально запланированную роль Вальдеморта некому. Ну не самому же, в самом-то деле, мараться. Кружащиеся в голове мысли постепенно оформились в новую великолепную идею. Анх, вот что могло стать достойной альтернативой философскому камню. Небольшой по размеру символ вечной жизни, купленный по случаю на египетском Макдловском базаре, древним не был, но должное впечатление производил. Хрупкий мыльный камень, из которого Анх изготовили, кое-где раскрошился и пошел трещинами, из-за чего от него так и веяло тайнами и стариной. Да и сам материал прямо-таки намекал, что для новой затеи этот Анх подходит идеально. 20. Стеатит. Мыльный камень, жировик. С давних времен стеатит применяется в качестве инструмента для развития у предрасположенного к магии человека скрытых сверхъестественных способностей. Вот почему раньше этот камень был верным спутником различных колдунов и шаманов. Некоторые маги до сих пор говорят о том, что камень стеатит испускает некие вибрации, примерно похожие на человеческий мозг. А медитация в компании с этим камнем помогает развивать яснослышание и ясновидение. Стеатит – талисман людей, занимающихся исследованиями, магов и медиумов. В качестве талисмана может служить фигурка животного или шар. Своему хозяину талисман поможет избавиться от недобрых мыслей и побуждений, раскроет тайны космоса, придаст мыслям ясность. Оберег из стеатита защитит своего хозяина от злых духов. Амулет поможет установить связь с тонким миром. Уже на следующий день к валявшемуся в ящике стола Анху были добавлены 2 рукописи. Первая – потрепанный свиток, главными достоинствами которого были убогий внешний вид, текст, полностью написанный древнеегипетскими иероглифами, то и дело встречающиеся среди прочих картинок изображения все того же Анха. Вторая – это была уже на английском, Пространное сочинение про волшебные свойства стеатита с примерами и экскурсами в историю. Легенда была придумана реквизиту под стать, в общем-то ничего нового. Злой колдун, терроризировавший всю страну, желает возродиться. А что для этой задачи подходит лучше, чем символ бессмертия, созданный могущественными колдунами тысячи лет назад и бережно хранимый Альбусом от посягательств недостойного. Сказка была чудо как хороша и не сработать просто не могла. И главное, опровергнуть ее у чистокровных стервецов не имелось ни малейшего шанса. Стоит ли привязывать выведение дракона к охране этого сокровища, Альбус еще не решил, но идея выглядела перспективной. Дело оставалось за малым. Разрекламировать Гриффиндор и наконец-то донести до Минервы понимание того, что ее тактика поведения полностью провальна. Ее задачей было вызвать доверие мальчишки. Поттер должен хотеть заслужить ее уважение и перебраться под ее опеку. Но пока все это оставалось в области фантастики. Ну почему, эта старая курица, то есть кошка, не в состоянии усвоить, что является деканом враждующего со Слизерином факультета. Если она и дальше будет надменно кривиться и так нетерпимо относиться к безобидным в общем-то вопросам мальчишки, то ничего путного из этого не выйдет. Поттер, конечно, и туп, и наивен, но все равно как смотрел на нее с самого первого дня с недоверием и опаской, так и смотрит. Кстати, а может быть к концу года сделать коварным врагом Минерву? Ах, нет, не выйдет. Ведь если Минерва станет воплощением зла, то самый благородный факультет потеряет в глазах Поттера все свои преимущества. Каждый раз доходя до подобных размышлений, Альбус ужасно расстраивался. Ах, как же жаль, что в свое время пришлось отпустить из школы Северуса. Как хорош был бы Зельевар в любой отрицательной роли. Но, что сделано, то сделано. Альбуса до сих пор терзали неприятные мысли, что тогда он поступил опрометчиво, поспешив с выводами и поторопив события. Но в этот раз все будет по-другому. Несмотря на нетерпение, он не станет горячиться и непременно дождется необходимых результатов. Сейчас к возвращению Поттера все было готово. Оставалось только отдать мелкому недоумку мантию-невидимку и направить его мысли в правильное русло. Расставаться с мантией Альбусу было безумно жаль и мелькала даже соблазнительная мысль заменить ее на обычную. Но, Слизерин, факультет чистокровных. Уж что-что, а срок службы обычной мантии с чарами невидимости там каждый первый знает и в то, что этот артефакт ну никак не мог пролежать 10 лет и сохранить свои свойства, Поттера просветит очень быстро. А там, глядишь, и неудобные вопросы могут возникнуть. Нет-нет, риск слишком велик и неоправдан, а значит, мантию придется вернуть. Вымотавшись физически и морально, Альбус лег спать, предвкушая, как завтра, не спеша, начнет притворять свои планы в жизнь. Глава 27. Возвращение в школу вышло не таким веселым, как хотелось бы. Как всегда все испортили близнецы. Едва в коридоре Хогвартса Экспресса загромыхала тележка со сластями, засидевшийся с ребятами Невилл засобирался в свое купе. Конечно, удерживать его никто не стал. Раз есть желание и с другими знакомыми пообщаться, то чего держать. Как неосмотрительно и легкомысленно они себя повели, мальчишки задним умом поняли. Когда дребезжание тележки окончательно стихло, а дверь в их купе чуток приоткрылась, на нее даже внимания толком никто не обратил. А вот когда внутрь плеснули какой-то дряни, которая тут же испарилась, заставив всех чихать и кашлять, и запечатали выход чарами. Да, именно тогда до ребят и дошло, что они сглупили. Не снять заклинание, не позвать на помощь мальчишки так и не смогли, видимо, пакостники на дверь помимо запирающих еще и звукоизолирующие чары наложили. Конечно же первое, что они сделали, попытались открыть окно и все проветрить. Естественно, безуспешно. Стекла, учитывая специфику пассажиров, изначально неразбиваемыми были, а рамы между собой склеились намертво, и тоже не без посторонней помощи. Вот тогда все в полной мере и поняли, насколько недальновидно было мстительность и изобретательность рыжих недооценивать. Окно-то ведь можно было зачаровать только двумя способами, изнутри и снаружи. Понятно, что никто из сидящих теперь в запертом купе и хлюпающих носами мальчишек врагом себе не был. А чтобы заколдовать снаружи, делать это пришлось бы еще на перроне. Вот близнецы и расстарались. Видимо, за выходку, из-за которой пострадала их битая жизнью метла, рыжие обиделись всерьез и все каникулы придумывали достойную месть. Мальчишки скрипели зубами от обиды и злобы, понимая, что за ними самым банальным образом проследили, Причем так, что никто из шестерых этого даже не заметил. И ведь как здорово рыжие мерзавцы все рассчитали. Ну кому придет в голову в январе месяце проверять, можно ли окошечко в купе приоткрыть? Правильно, никому. Вот и ребятам не пришло, и теперь только и оставалось, что справляться с проблемами собственными силами. Тяга и Экскура помогли мало. В итоге разделились на пары и принялись решать каждый свою задачу. Пока Драко и Тиа пытались расколдовать хотя бы окно, Гарри и Блиис накладывали заклинания очистки воздуха, а Грег с Винсом не оставляли попыток выбить дверь. Усердствовали до тех пор, пока не стало ясно, еще несколько ударов и они приедут в школу в лучшем случае с вывихнутыми плечами и сломанными ключицами. После этого Гойл с Крэббом попросили научить заклинанию их, и воздух чистили уже вчетвером. Еще через час сдались и Малфой с Ноктом. Полностью избавить купе от паров непонятной дряни так и не вышло, все же чары были рассчитаны на проветриваемое помещение, но эффект от нее заметно снизился. Окончательно решил проблему староста Коктеврана, заподозривший, что в слишком тихом и закрытом наглухо купе кто-то шалит. Дверь снаружи он открыл без проблем и был сильно удивлен радостью, с которой его встретили маленькие слизеринцы. Жаль только, что спасение состоялось, когда до прибытия в Хогсмид осталось меньше часа. Единственный плюс этой ужасной поездки был в том, что теперь не только Гарри и Блейз, но и все остальные освоили очищающие воздух чары в совершенстве. Несмотря на все усилия и выпитые зелья, из Хогвартс-экспресса ребята выгружались в мрачном настроении, со слезящимися глазами и распухшими носами. Декану решили нажаловаться сразу, как только вернутся в школу, но в комнате, как оказалось, их поджидал сомнительный сюрприз. Мальчики с опаской разглядывали лежащий на кровати Поттера сверток. За последние четверть часа к нему уже были применены все известные им методы проверки на вредоносные чары и проклятия, но результат оказался нулевым. Ничего не просто опасного, а хотя бы сомнительного так и не обнаружилось. И это ставило в тупик. Если бы Гарри что-то забыл дома, то его обязательно предупредили бы о доставке посылки через декана или по сквозному зеркалу. Все рождественские подарки были давно получены и прислали их, как и положено, домой. Да и, если честно, не был этот сверток похож на подарок. Невзрачная упаковочная бумага, перетянутая самой обыкновенной бечевкой, под которой белел небольшой клочок бумаги. Наверное, если бы не вмешался Тиа, настаивающий, что бумажка может оказаться порталом или еще чем-то подобным, Гарри давно бы уже утолил свое любопытство, хотя бы просто заклинанием ее достал и развернул. Но Тиа вмешался, и что там было написано и кем, до сих пор оставалось неизвестным. Так и не договорившись ни до чего определенного, Гарри решил больше не играть в детектива, а сделать то, с чего сразу стоило начать разбирательство с непонятной посылкой, активировал сквозное зеркало. Вердикт Северуса был краток и однозначен. Ничего не трогать, а сразу после ужина позвать профессора Роули и показать сверток ему. Раз он несет ответственность за учеников своего факультета, то пусть сам разбирается, кто и что мог подкинуть его подопечным прямо в спальню. Какими бы талантливыми и сообразительными мальчишки ни были, а неприятности из-за подобных подарочков и более опытные люди наживали. Так ребята и сделали. Оценив взвинченный вид подопечных и выяснив, что случилось, профессор Роули переключил внимание на сверток. Переместив посылку на стол, проверил ее и так и сяк, и тоже не найдя признаков опасности, все же извлек заткнутую за бечевку записку. «Мистер Поттер, вы позволите?» «Конечно, сэр. Вы мне сделаете большое одолжение, если разберетесь с этим». Пробежав глазами написанное, мужчина нахмурился, перечел еще раз и протянул послание Поттеру. «Незадолго до своей смерти твой отец оставил эту вещь мне. Пришло время вернуть ее его сыну. Используй ее с умом. Желаю тебе очень счастливого Рождества». «И от кого это?» Гарри озадаченно таращился в текст, с каждой минутой все более уверяясь, что почерк ему знаком. Однако кому он принадлежит вспомнить никак не удавалось. Насколько мне известно, Роули нахмурился сильнее, это почерк директора, точно. Гарри хлопнул себя по лбу, таким же пароль был написан Ткар, к кабинету. Мне директор в самом начале года записку присылал с приглашением. Сочтя пояснения достаточными, Поттер поспешил отвернуться от заинтересованно прищурившегося декана, а столпившиеся рядом мальчишки принялись зыркать друг на друга предупреждающими взглядами. Содержимое свертка удивило всех. Мантия-невидимка, предмет, которому, вне зависимости от того, кому он принадлежал ранее, В школе делать было совершенно нечего. Титус задумчиво закусил губу. Прав был Северус, ох прав. Не оставит светлейший пень Поттера своим вниманием. А директорское внимание никого еще до добра не доводило. С ней попредупредить нужно обязательно. Проверив мантию всеми возможными способами, Роули нашел-таки, оставленный директором, маленький сюрприз. «Мистер Поттер, примите добрый совет, не спешите этим подарком пользоваться».